Глава 18. Элис. Принять душ не успела, но успокоиться смогла. Хотя, когда за мной снова зашел Дерек, внутри вновь стало возникать тепло. И почему меня так тянет к нему? В столовую мы пришли последними. Лена сидела среди своих мужей, Алика и Кристиана, которые не переставали с любовью смотреть на нее. Я заметила их отношение к ней, когда сцепившихся волков уволокли в клетки. Она так переживала и рвалась к сыновьям, но Кристиан ее держал крепко и одновременно нежно, при этом шепча что-то на ушко. А когда к ним присоединился и Алик, обняв женщину со спины, и также что-то сказав, она успокоилась. И как они смотрели завораживающе. Просто идеальная семья, хоть и необычная. Нас провели в гостиную, где представили дочь Софью с ее парой Маркусом. Не знаю, как другие, но меня он пугал, хотя он с не меньшей нежностью смотрел на свою жену. Здесь вообще странная атмосфера, словно все настроено на нежность и любовь. Софья радостно помахала мне, когда мы вошли в столовую. Муж, как всегда, рядом. Интересно, он вообще ее оставляет хоть на миг? Новоиспеченная пара тоже присутствовала. И от них так и веяло страстью, хоть захлебывайся. Мне кажется, если я побуду еще немного в такой компании, то сама изнасилую Дерека. Вот ведь попала. «Элис, тебе понравилась комната? Может, нужно что-то изменить?» — спросила хозяйка дома, когда мы сели за стол. Дерек, как истинный джентльмен, даже выдвинул мне стул. «Благодарю вас. Комнаты очень большие и уютные. Даже непривычно иметь столько свободного и собственного места». И это была правда. Квартира, что была у нас с родителями, и то меньше моих апартаментов. Огромная гостиная сделана в зеленых тонах. Удобный диванчик и кресло. Мягкие ковры с узорами. Большое окно, у которого я долго простояла, любуясь видом из окна. Небольшой кабинет. Зачем он мне, непонятно. Но раз есть, то пусть будет. Там я особенно не осматривалась. Хороший деревянный стол с кожаным стулом. Больше всего мне понравилась спальня. Несколько оттенков от светлого бежа до коричневого радовали глаз. Большая кровать со столбиками, устеленная зеленым покрывалом. Дамский столик, гардероб, огромная ванная комната. В той джакузи я была бы не против просидеть денек и все испробовать. Ничего, я здесь не на один день успею. Я очень рада. Если что-то понадобится, говори, не стесняйся. С доброй улыбкой сказала она. Мне бы тогда в магазин съездить, вещей почти нет. Чуть позже, резко сказал Алик, а потом мягче. Софья, ты же не против поделиться? У вас, кажется, почти один размер. Будь добра. Последняя фраза была сказана с нажимом, и смотрел он точно на дочь. «Конечно, папа», – удивленно ответила она, а потом более весело заговорила со мной. «Давай завтра перешерсти мой шкаф. Думаю, тебе должно что-то понравиться». «Хорошо», – ответила как можно доброжелательнее. Но слова Альфа меня настораживали. Не просто так нас не хотят выпускать. А то, что ни одна девушка не покинет стен, я была уверена. Неужели это связано с моей историей? Подумать как следует не дали, внесли блюда, и все приступили к трапезе. Иногда мужчины говорили о чем-то своем. Меня же и Александру пыталась разговорить Софья. Девушка оказалась довольно милой и веселой. А когда Саша рассказала свою историю, что начала свои поиски, еще будучи в садике, то я вконец сдалась. Такая девушка достойна лучшего. А то, что Вальтер именно такой, я не сомневалась. Парочка все время держалась за руки. И опять разговоры про пару? Ладно, подожду немного. Меня вскоре обещали просветить. Когда с блюдами было покончено и нам предложили напитки, я согласилась на бокал вина. Мужчины выбрали виски. Только Лена с дочерью сели пить чай. Саша тоже выбрала вино, но красное. И она так была увлечена беседой с Софьей, что я почувствовала себя лишней. Мужчины вообще вышли из-за стола и на время удалились. Вернулся лишь Дерек, чем вызвал мою радость и облегчение. Странно. «Я обещал тебе разговор, так что давай посидим в другом месте. Ты не против?» «Нет, конечно». Взглянул на девушек, что продолжали весело болтать, и на хозяйку. Она быстро подмигнула мне и отвернулась. «И почему мне так нравится эта женщина?» Мы прошли несколько комнат, чтобы разместиться в маленькой, но уютной гостиной. В комнате свет был приглушен, но я и так все хорошо видела. Зато обстановка казалась романтичной. Интересно, так и задумано? Уселись мы на диван. К моему счастью и сожалению, Дерек сел на приличном расстоянии. Я уже сама не понимаю, чего хочу. «Итак, о чем ты хотела поговорить?» Довольно спросил волк, вальяжно усевшийся, пристально смотря на меня. «Ты обещал рассказать про истинные пары, что это не сказка». Ответила как можно спокойнее и пригубила вино. «Я его забрала с собой. Надеюсь, это не возбраняется?» «Точно. Истинные пары действительно существуют. И то, что пишут в книжках, правда, только немного приукрашено или неполно. Но любовь до гроба и преданность одной женщине гарантирована. Поверь, проверено и доказано». «Тобой?» Неожиданно вырвалась, и я даже заулыбалась. «Нет, родителями, а потом и сестрой. Теперь вот и брат обрел истинную. Мне тоже повезло найти, но пара что-то упрямится». Усмехнулся он, шаловливо смотря на меня. «Я вижу, как твоя отца любит мать, да и муж Софии от нее без ума. И на удивление Вальтер выглядит влюбленным. Но есть одно «но». Все девушки отвечают взаимностью, и в каждой горит огонь. У меня же ничего нет, да и ты не выглядишь влюбленным. Так ли ты совсем ничего не чувствуешь? А как ты меня страстно целовала и чуть не изнасиловала? И пусть ты думала, что я твой сон, но ты грезишь обо мне. Это ли не доказательство? А я влюблен, просто не знаю, как с этим смириться. Не скрою, я дорожил свободой. Девушек менял как перчатки, но это было раньше. С того мига, как я тебя увидел, мир перевернулся. Свобода, зачем она, если тебя нет? Зачем другие, если я хочу смотреть лишь на свое сокровище? Да, у меня все планы рухнули в одночасье, и я не жалею. Знаешь, я ведь тоже не верил в такую любовь. Да и как можно влюбиться в первую секунду? А уж мысль о том, что с ней или с ним надо прожить до конца жизни, меня вообще пугала. А вдруг не сойдемся характерами? Будем ругаться. Да даже если в постели друг друга не устроим. У меня столько минусов было, не сосчитать. Мама все время качала головой и смеялась. Говорила, что я слишком юн, чтобы понять это. И знаешь, она была права. Я только сегодня это понял. Мне понятны твои чувства и сомнения. Как и обещал, дам время привыкнуть. Но позволь хотя бы ухаживать за тобой. Уверен, после нашего общения ты поймешь, что я не так и плох. Слова звучали так искренне и уверенно, что я не сомневалась. Если бы это было наиграно, то он не излучал столько энергии. И я прониклась. Несмотря на некоторые его непонятные доводы, решилась довериться. «Хорошо, я дам тебе шанс, но не наглей. Если честно, мне бы не хотелось тебя отвергать. Мне впервые предлагают такие отношения, и мне хочется попробовать довериться. И будет чудом, если что-то выйдет». И в глубине души я действительно хотела, чтобы что-то вышло. Хочу быть столь же любимой, как женщина в этом доме. В них столько огня, радости, любви, нежности и счастья, что даже не верится, можно ли испытывать столько чувств разом. А как на них смотрят их мужья? Тут у меня возникает просто дикая ревность. Я тоже так хочу. Пусть мои испытания жизни кончатся. Я наконец-то обрету дом и поддержку любимого мужчины. «Спасибо, моя хорошая. Обещаю, ты не пожалеешь», — радостно сказал волк, быстро пересаживаясь настолько близко, что наши бедра касались друг друга. И хоть мы были одеты, но я хорошо ощутила жар его тела, а потом и желание, что стало возникать во мне. «А какие признаки парности? Так, на всякий случай». Решила поинтересоваться, немного отодвигаясь. «Сильное влечение друг к другу. Дикое желание обладать и пометить. Теперь тебя не будет привлекать ни один мужчина, кроме меня. Как и в моем случае». «Не знала, что ты и по мальчикам был». Усмехнулась, смотря на закатившиеся глаза Дерека. «Ты неисправима. Но мне даже нравится. Это тоже одна из особенностей. Мы стараемся замечать только плюсы, даже минусы для нас не критичны. Со временем поймешь. Если честно, то все это тяжело осознать и принять. Как по мне, то это сказка, добрая и светлая. В моей темной жизни ей словно не место. Но раз ты решил пересмотреть планы на жизнь, то следует и мне попытаться. Прошептала, разом опустошая бокал. Тяжело и стыдно признаться, вот так разом, что я согласна на большее. Поверь, ты не пожалеешь, я уже не жалею. Его голос оказался на удивление близок, и когда я повернулась, наши губы встретились. Сначала это были лишь легкие касания губ, но постепенно нам становилось мало, и поцелуй становился глубже и жарче. Не знаю как, но мои руки уже вовсю изучали его плечи и волосы. Я же была прижата к мощной груди, руки волка держали крепко. Сколько длилось наше безумие, непонятно, но прервал нас насмешливый голос Вальтера. «Брателло, я думал, часа вам хватит. Ты же говорил, что у вас все непонятно и трудно. А как по мне, так здесь все иначе». «Ты мне мстишь, признайся сразу», — усмехаясь, ответил Дерек, прикрывая мои ножки юбкой. «Оказывается, платье задралось настолько, что еще немного его совсем снимут». «Да как так?» Удивленно взглянула на свою пару и поняла, что и я успела распустить руки. Рубашка была полностью расстегнута. «Можно и так сказать. Прости, Элис, но у нас важный разговор с отцом. Завтра продолжите», — сказал и быстро удалился, прикрыв дверь. «Мне надо идти, но мы обязательно продолжим, если пожелаешь, то именно с этого места». И провел пальцем руки по моим опухшим губам. «Давай не торопиться», — тяжело дыша ответила и все еще пыталась понять, как все могло зайти так далеко. «Не вопрос. Ты тогда отдохни и иди к себе. Завтра поболтаем», — улыбаясь, сказал он. А затем встал и, быстро застегивая рубашку, посмотрел на меня. Мне подарили быстрый поцелуй, и волк скрылся за дверьми. А я, обессиленная и счастливая, упала на диван. Скорей бы продолжение. Дерек. Кто бы знал, каких сил мне стоило оторваться от своего огненного и страстного огонька. И эта женщина еще утверждает, что ничего ко мне не чувствует? Ох, и шутница, или неудачная лгунья. Мне кажется, она боится, вот и спорит, хотя тут дело уже решенное. Ничего, я дам ей время привыкнуть, ведь обещал. В кабинет отца я зашел, излучая такую радость и счастье, что даже и не знал, что может испортить мне настроение. Но стоило увидеть хмурые лица самых близких, как улыбка сползла. Брат, отцы и Маркус. Странное собрание. Я думал, будет больше народу. Или еще не все подошли. «А вот и последний волк. Можно начинать», — по-деловому сказал Кристиан, садясь за стол. «Значит, малый круг. Странно». Я сел поближе к брату, который просматривал какие-то бумаги, и хмурился все больше и больше. «Все, что сейчас будет сказано, за пределы комнаты не должно выйти. Дерек, Вальтер, вам понятно?» «Никому, даже вашим парам. Мать, кстати, тоже не в курсе, так что постарайтесь не проговориться». А вот это настораживает вдвойне. С мамой всегда делились информацией, а здесь секретность. Взглянул на брата, который передал мне непонятные отчеты, приподнял бровь в вопросе. «Что искать?» Как тут же получил ответ. «В доме завелась жирная крыса», — прорычал Алекс, стукая по столу так, что чуть ножки не треснули. «Что? И как понять, жирная?» «Нет, я понимал, что это значит». Стукач затесался рядом. «Что, в принципе, почти нереально сделать, учитывая наши проверки. Но раз отец говорит, значит, так и есть». Кстати, удивленным был только я. Значит, остальные как-то, но уже подозревали об этом. Кажется, придется наверстывать упущенное. «Это значит, крыса взобралась достаточно высоко, чтобы мы получали липовые отчеты на протяжении нескольких лет», — прорычал Кристиан, смотря гневно на листы бумаги в моей руке. «А такое вообще возможно?» прошептал и стал читать. Думали, нет, но, как показала практика, вполне реально. Только кто и зачем, непонятно. Сказал Алик, доставая еще несколько папок, а потом показал на несколько коробок у стены с документами. И это все липа? Насколько все плохо и как вы это узнали? Отложил бумаги. Прочту лучше потом, когда отойду от шока. Мне надо собраться и мыслить четко и здраво. И меня просветили. Оказывается, отцы давно стали замечать несостыковки с отчетами. Сперва это были мелочи. Не та дата или место не совсем верное. Потом стали исчезать волки. Если освободили 20 пленных, то указано 18. Количество пленных тоже не совпадало, как и убитых. Неожиданная странность. Кому надо прикрывать чей-то труп? Или не труп вовсе? Вот здесь-то и начали настораживаться и искать, кто виноват. Связались с советом и другими альфами, кто входил в круг верных соратников. Объяснили проблему и выяснили, что и у других есть такая проблема. Многие не обращали внимания на это, пока не был дан запрос. Вывод – крыса есть не только у нас, и это плохо. Что им надо было, непонятно. Но когда Вальтер рассказал историю Элис, и началась проверка, стали сходиться некоторые факты. На территориях некоторых альф действительно проходили торги экзотического товара. И об этом было утаено. По какой причине, непонятно. То ли считали, что это нормально, или специально молчали. Всех тех, кого смогла описать Элис, нашли, и на днях будет проведена операция. Их привезут сюда для допросов, а также устроят допросы в стаях. Но с альфами отцы решили поговорить лично, узнать, в чем истинная причина. Также сегодня по тайному каналу было передано сообщение, что в мире появились омеги, и надо бы от них избавиться. И больше всего настораживает, что сообщение послано из нашего дома. На брата было страшно смотреть. Боюсь представить, что он сделает с предателем. Зато теперь понятна причина не выпускать девушек из дома. Да к ним охрану надо приставить в двойном размере, и к каждой. Неутешительным выводом было, что лаборатории начали свои действия благодаря нам. Скорее всего, кто все это затеял и вышел на людей, предложил совместную работу и товар. Нами было принято решение разом схватить всех тех, кто причастен к торгам. У них же выпадать про лаборатории. Также надо было узнать, кто им предложил эту идею и кто поставлял товар. Как огородить бедных полукровок, пока не знали. Большинство из них знают, что на них ведется охота, и они прячутся. Если просто скажем «приходите к нам, у нас безопасно», то они посмеются. Согласен, бесплатный сыр только в мышеловках. Также было решено собрать группы и отправить на проверку других стай, где живут полукровки. Поговорить с ними, узнать, они там находятся добровольно или вынуждены под шантажом. А может, и силой? Мама, кстати, знала только про этот пункт и уже думала, где бы разместить потерпевших. Это должно ее отвлечь от других проблем. Завтра, кстати, начнут съезжаться члены совета к нам и несколько приближенных их друзей. Работа предстояла масштабная, нам одним не справиться. А ведь отец оказался прав. Саша и впрямь предвестник грядущих изменений и масштабных. Надеюсь, мир готов к переменам.